Глава 1. Бог есть любовь. В понимании Исаака Сирина Бог есть прежде всего безмерная и неизреченная любовь. Божественная любовь за пределами человеческого понимания и превыше всякого словесного описания. Но она, согласно Исааку Сирину, может быть познана через рассмотрение действий Бога по отношению к тварному миру и человеку. Божественная любовь была главной причиной сотворения Богом мира и пришествия Его во плоти. Она является главной движущей силой тварного бытия. В сотворении мира любовь Божия проявила себя во всей полноте. Чему подобно то бытие, которое невидимо, изначально по естеству своему, которое едино в себе, которое по естеству своему за пределами познания ума и чувства твари, которое вне времен и эпох, которое создатель всего этого? Подумаем теперь, сколь богат в своем изобилии океан творчества его, и как много тварей принадлежит Богу, и как в своем сострадании он носит все, посвящает все, заботится обо всем и руководит всем. И как он со своей безмерной любовью пришел к устроению мира и началу творения. И как сострадателен Бог, и как терпелив дух его, и как любит он эту тварь, и как переносит ее, снисходительно терпя ее суетность, грехи различные, злодейства, даже неимоверные богохульства демонов и злых людей. Любовь Божия есть продолжающееся и нескончаемое откровение Божества в Его творческом действии. Любовь лежит в основании мира. Она управляет миром, и она же приведет мир к тому славному исходу, когда он будет всецело поглощен Божеством. О, какая глубина богатства, какой великий замысел, и какая высокая премудрость у Бога! О, какое сострадательное милосердие и богатая благость у Создателя! С какой мыслью и с какой любовью сотворил Он этот мир и привел его в бытие! Любовью привел Он мир в бытие, любовью ведет Он его в этом его временном образе существования. Любовью он приведет его к тому чудному изменению, и любовью мир будет поглощен в этой великой тайне того, кто совершил все это. В любви заключается исход всей истории существования твари. Воля Божия, исполненная любви, является первоисточником всего существующего во Вселенной. Он тот, кто живет во свете естества своего, тот, кто захотел приблизить тварь к облаку вечной славы своей, кто дал венец своей бесконечности твари, которую он создал, кто излил вечность царства своего на полноту творения своего бытия. Господь, возвышенный превыше всякой превходящей идеи, воля которого является первоисточником естества, и из него, как из источника, проистекают миры, твари и естества, бесчисленные и неограниченные. Бог не есть только Создатель Вселенной и ее перводвигатель. Он поистине Отец словесных существ, которых родил Он своим попечением, чтобы стали они наследниками славы Его во время грядущее, дабы явить им богатство Его для их наслаждения нескончаемого. Бог, согласно Исааку, есть тот единственный истинный Отец, который своей безмерно великой любовью превосходит всякую отеческую любовь. Поэтому Его отношение к тварному миру характеризуется непрестанной промыслительной заботой обо всех, кто его населяет, об ангелах и демонах, о человеке и животных. Промысл Божий является общим для всех и простирается на все. ни одно создание не исключено из области любвеобильного промысла Божьего. Но всякому в равной мере уделяется любовь Создателя. Как нет в знании Создателя ни единого тварного естества, которое было бы раньше или позже, но в сознании его извечно находится то, что он привел в бытие. И не так, чтобы он знал одного, раньше или позже другого, но всех их одинаково, без того, чтоб кто-либо был раньше или позже, даже на одну секунду. Так нет никого впереди или позади в его любви к ним. Нет у него вообще больше или меньше. Напротив, как есть равенство и постоянство в знании его, так есть равенство и постоянство в любви его. Все живые существа находились в уме Божием прежде их сотворения. Еще до того, как они были приведены в бытие, каждая из них получила свое место в иерархическом строе Вселенной. Это место не отнимается ни у кого, даже в случае отпадения от Бога. В сознании его всякий имеет свое единственное место в чине любви, соответственно образу, который он узрел в них, прежде чем создал их и все остальные твари, прежде чем замыслен он сотворение мира. Он, чья любовь не имеет начала, изначально обладал начальным побуждением к сотворению мира. У него единый чин совершенной бесстрастной любви ко всем им, и у него единый промысл, как о тех, кто пал, так и о тех, кто не пал.